Горячий таксист. Сам он меня не возбуждал, и его я не хотела. Но тот факт, что его агрегат способен справиться лучше, чем мои пальцы, очевиден. «Начнем с минета?» — неуверенно спросил таксист. Я только кивнула. Мы залезли на заднее сиденье его такси, и он сразу же расстегнул ширинку. Возбуждение уже окончательно вскружило голову. Губки будто сами потянулись к его отростку, начиная жадно облизывать. Мужчина стонал, а я представляла, что передо мной сейчас мой Борис. И пока мой рот удовлетворял чужого мужчину, я нежно гладила его ягодицы. Таксист все меньше и меньше мог себя сдерживать. Его возвышение надо мной будоражило мое воображение, а его шершавые руки ласкали мочки моих ушей. Эйфория от понимания ситуации сводила меня с ума. «Вовчик, я надеюсь, что ты настроен серьезно? Меня не устроит только минет. Я хочу чувствовать тебя внутри. И хочу получить оргазм!» — игриво произнесла я, сгорая от возбуждения и поднимая кверху глаза. «Сделаю все от меня возможное», — услышала ответ, который издал таксист совместно со стонами. «Я в тебя верю», — насмешливо сказала я. «Хочешь кончить мне в рот сейчас?» «Спрашиваешь?» — восторженно затрепетал Вовчик. «Ох, мужчины, через сколько времени при наших медленных и ласковых движениях он уже был готов разрядиться. Я слышала, как он тяжело вздыхает, а я ускоряюсь, постепенно начиная двигать ртом ритмичнее. Слюни текут прямо на пол, выталкиваемые членом. Я старалась как можно больше заглотить, чтобы Вовчик оценил мои усилия. Но мужчина был так сильно возбужден, что мне даже порой казалось, что его ствол вполне может порвать мне рот». «Сколько лет живу, но никто и никогда еще так не сосал мне. Ты просто разбила мне сердце», — простонал Вовчик. Я мысленно улыбнулась. Вот ведь подхалим, но все равно приятно. Взяла в руку его яички и начала их массировать, осторожно перекатывая их в ладони. Меня заинтересовала мошонка у Вовчика. Она такая приятная, тугая, плотная. Сразу видно — мошонка настоящего мужчины. Мое сознание перенеслось в тот день, когда мы с Борисом впервые занялись сексом. Я даже не знала, что он мой босс. Не знала, что трахаюсь с боссом. Все было так спонтанно. Вот бы почувствовать снова то, что я чувствовала в тот день. Мои размышления прервал стон таксиста. Его член уже активно пульсировал у меня в горле. Вовчик начал громко и протяжно стонать, слегка дергая тазом. Я уже готова принять всю его сперму внутрь, пытаясь открыть горло шире, однако окончание так и не наступило. «Однако, странный мужчина. Что-то не так? Говори, если хочешь остроты ощущений», — оторвавшись от члена, произнесла я. «Некоторым мужчинам нравится, когда их кусают, царапают, а у кого-то, наоборот, слишком нежная кожа, и они нервничают, опасаясь зубов». «Давай сделаем это в кустах», — предложил Вовчик как-то неуверенно. «Хочу нормально разложить тебя. У меня с собой есть одеяло». Кусты, где мы могли бы заняться любовью, найти не удалось. Но Вовчик показал мне рукой за гаражи, где часто тусят всякие асоциальные личности. «Идем, там никого нет. Я там пару раз со шмарами трахался», — произнес Вовчик и осекся. Меня рассмешили его слова, и особенно его лицо, когда до него дошло, что иногда лучше промолчать. «Идем, пофиг, я сейчас сгорю от желания», — кивнула я. Вовчик дрожащими руками расстелил какое-то потрёпанное одеяло. Оставалось только догадываться, сколько шмар он перетрахал на нем. Не хотелось думать о плохом. Я просто легла рядом и снова присосалась к его члену. За гаражами неаппетитно пахло. Судя по всему, тут не только занимались сексом, но еще и активно использовали это место как общественный туалет. В какой-то момент я даже хотела сказать Вовчику, что лучше уж трахаться в машине на заднем сиденье, чем на какой-то помойке. Но внезапно почувствовала, как мужчина вводит в мою плоть свой палец. Ощутив поначалу небольшое неудобство, я поёрзала, отчего по телу протянулось невероятное наслаждение. Понимая, что мне этого мало, я начала двигать тазом вверх и вниз, заставляя палец проникать глубже и резче. Представляя на месте пальца член, я зарывалась носом в пах еще больше, ощущая, как головка разрывает мое горло, а в мыслях роились яркие сцены о том, как он меня долбит со всей силы. «Хочешь, я пососу твой клитор?» — скромно спросил Вовчик. «Угу», — пробурчала я, не выпуская член изо рта. Мужчина резко схватил меня за ноги и начал разворачивать мое тело, слегка приподнимая его. Я в какой-то момент, на долю секунды, может быть, повисла в воздухе, держась только ртом за его член. Закружилась голова от этого восторженного чувства. Таксист сразу припал к промежности ртом, притягивая меня за ягодицы все ближе и ближе. Он обхватил меня так крепко, гуляя руками по ягодицам и исследуя их, бесцеремонно оттягивал половые губы и вместе с этим вылизывал их, посасывая время от времени клитор. Постанывая от наслаждения, я ходуном двигалась в разные стороны, направляя его. Однако Вовчик и сам неплохо справлялся. Находясь в позе 69, я начала получать такое удовольствие, от которого сносила башню. Сделав небольшой перерыв и набирая максимально воздуха, я смочила ствол таксиста слюной и заскользила по нему сначала плавными, а затем снова набирающими обороты движениями. Обнажив головку, я нежно прикоснулась к ней губами и начала посасывать, понемногу углубляя минет. Что-то у Вовчика перегорело, и его член стал гораздо мягче. Меня это удивило, потому что он активно работал языком и постановал. Мне казалось, что его возбуждает это занятие. Поняв, что эрекции не наблюдается, я более старательно трудилась, проводя языком по уздечке и, обильно смачивая слюной, проходилась руками и ртом по его стволу, перекатывая тем временем яички Вовчика в ладонях. От переизбытка наслаждения внутри моего тела я изогнулась и непрошено оттянула его мячики ближе к заднему проходу и с удивлением отметила, как напрягся его член. На выступающем стволе проступали венки, отдавая легкой пульсацией. «Ага, значит, любишь, когда играют с твоими шариками?» И скромно умолчал. Мог бы и сразу попросить. Тогда получил бы больше удовольствия. Обхватив машинку пальцами, я решила проверить свою теорию и немного оттянула их вниз, как это сделала мгновение назад. Утвердив реакцию таксиста, я продолжила незамысловатое действие, не забывая проходиться рукой по твердеющему члену. Я мастурбировала ему, посасывая яички, но такого сильного эффекта, как раньше, не наблюдалось. Продолжая вбирать его член, я снова пробиралась к заднему отверстию, машинально опуская их вниз. Член твердел, и через какое-то время он увеличился настолько, что не помещался у меня во рту. Каждый раз, вбирая его настолько глубоко, насколько это возможно, я чувствовала, что допустимое количество слюнной жидкости переполняется и начинает изливаться за край моих губ, медленно стекая по рукам, а затем и стволу таксиста, пробираясь к его заду. Не отрываясь от своего занятия, я неспешно собрала слюни, находящиеся между ягодиц Вовчика, нечаянно задев его анус. Таксист резко вздрогнул и выдохнул, а член во рту двинулся в сторону моей глотки. Учащенное дыхание мужчины давало знать, что он возбужден более обычного. Он твердо положил руки мне на голову и, ухватив за волосы, подталкивал в меня член глубже и глубже, пока выделений слюны не стало слишком много. При очередной попытке заглотить его член хотя бы немного, я вновь подавилась слюной, и она потекла по тому же маршруту, утопая в его ягодицах. Когда я прикасалась к заветному месту, Вовчика изнемогала судорога, а до меня наконец дошло, что его фетиш — касание ануса. В голове мелькали мысли о том, как доставить ему большее удовольствие, и я приняла решение отплатить ему тем же, ведь он так страстно сосал мой клитор.